братья и сестры, наше служение подошло к концу. Есть место еще для покаяния. У кого созрело в сердце желание покаяться пред Господом, помолиться Ему в церкви, пожалуйста, можно выйти помолиться, попросить у Господа прощения. Ты хочешь? Да, молись. Помолимся, братья и сестры, из страха. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне возможность покаяться. Прошу Тебя, прости меня. Ты видишь мою жизнь и знаешь все, что я сделала неправильного. Очисти мое сердце, помоги мне начать все сначала. Аминь. Аминь. Господь наш, Ты видишь покаяние души, молодой Господь. Ты знаешь, что, в чем нуждается ее сердце. В том, чтобы Ты, Господь, простил ее. И мы присоединяемся к этой молитве и верим, что Ты, приходящего к Тебе, не изгоняешь вон и прощаешь всякого кающегося, Господь. И ангелы на небесах радуются. Прости ее и благослови в дальнейшем жить по воле Твоей, прославлять Тебя, быть солью и светом в этом мире, и дома, и где она учится, чтобы Ты был с ней, Господь, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Иди с миром.